Но обещайте мне, иди взгляни, Лепик, — велел гигант, и когда Лепик ушел, спросил Летицию, что я тебе должен обещать? Не знаю, мсье, и она расплакалась еще пуще. А, догадался, я должен тебя как-то выручить, да? Но у меня нет таких полномочий выручать террористов. Он француз, сообщил вернувшийся Лепик. На нем солдатские штаны, и, похоже, он на последнем издыхании. Оставайся здесь и не с места, велел Летиции гигант. Пойдем, Лепик. Двери остались открытыми, и Летиция через несколько минут увидела, как они несут Фанфана. Войдя в комнату, где, несмотря на разгром, уцелела застеленная кровать, положили его туда. Летиция смотрела на них, не дыша. С одной стороны ее охватил страх, с другой — надежда, которую вызвало мирное поведение гиганта, и прежде всего то, с какой неожиданной для его огромных лап ловкостью он развязывает повязку на груди Фанфана. «Посвети ближе. Дерьмо, пуля осталась в ране, и началась гангрена». Сказав это, он взглянул Фанфану в лицо, и Летиции показалось, что у нее остановилось сердце. Она заметила, как колосс вдруг умолк, как он внимательно изучает посиневшее лицо Фанфана со сжатыми челюстями. Гигант приподнял пальцем одно веко, потом второе, потом как-то странно взглянул на Летицию. «Как его зовут?» «Фанфан», — ответила она, — «Фанфан Тюльпан». «Лепик, давай за Трабаном и живо! Префекту ни слова, это дело по нашей части, и Трабан пусть тоже помалкивает. Слушаюсь, начальник». Хирург Трабан оперировал Фанфана следующие полчаса. У него были хорошие инструменты, чистые бинты, уксус, спирт и всевозможные мази. Молчаливый человек выглядел нелюдимым, но работал быстро и уверенно. «Примерно через час он придет в себя», — сказал он, собираясь уходить. «Жар спадает. В рапорте не упоминать никаких рапортов. Это дела секретной службы. Вот именно». Летиция меж тем во время операции уснула, поскольку силы ее были буквально исчерпаны пережитым, и пробудилась тот самый миг, когда эти двое мужчин вели между собой непонятный для нее диалог, но не отважилась спросить, что это значит. Ей показалось, что гигант теперь смотрит на нее поласковее, ведь он Фанфана спас и, похоже, не собирался выдавать его как дезертира. Ведь запретил же он докладывать префекту. Умирая от страха, но с чувством благородной женственности, Летиция на манер античной римлянки уже готова была сдержать свое слово, но, похоже, гигант о нем и думать забыл. Непрерывно дымя трубкой, расхаживал по комнате взад-вперед и временами тихо смеялся, что делало ситуацию в глазах Летиции еще загадочнее. Лепик, отсутствовавший около часа, вернулся, сообщив, что в 6 часов все будет готово к отплытию. «Хорошо, перенесем его, пока темно. На патрули плевать, но можно нарваться на какого-нибудь капитана, который не любит тайных агентов, и начнутся объяснения». «Перенести его?» — спросила Летиция. «Но куда?» «Мы переправим его во Францию». «Во Францию? Зачем?» То, что сказал потом гигант, было ужасным. Там есть специальная служба, которой поручено разобраться в причинах и организации восстания, и которая занимается теми, в ком подозревает зачинщиков мятежа, включая французов, перешедших на сторону противника. Обычно это кончается виселицей.